Глава 19. Кратов прошел через пустой корабль, волоча за собой белый керамитовый бокс и ни о чем особенно не думая. В тамбуре он поразмыслил, надо ли упаковываться в галахад, и решил, что сейчас это уже ни к чему. Заранее стягивая ворот свитера на шее, чтобы не набился песок, приказал люку открыться. А вдруг Маоний взаправду заортачится? Но люк открылся, и горячий ветер швырнул ему в лицо пригоршню серого праха, словно перчатку. «Дудки, не принимаю я вашего вызова», — подумал Костя, отплевываясь. «Надоела мне военная терминология, с души воротит. Отныне и навсегда на этой планете будет мир». Он спрыгнул на песок. Кряхтя от натуги, бережно опустил рядом с собой бокс и попробовал открыть прозрачную крышку. Та не поддалась. Наверняка в ней, во избежание эксцессов, был предусмотрен некий секретный замок, либо отзывающийся на кодовое слово, либо, что еще хуже, настроенный исключительно на папиллярные узоры Фроста. «Но я не могу ждать». Стиснув зубы, он попытался подсунуть пальцы под крышку, найти хоть малейшую зацепку, чтобы сорвать ее. Пчела внутри беспокойно завозилась, зашерудила крыльями. Я действительно со стороны выгляжу идиотом. Парламентер, который на полдороги обнаружил, что позабыл дома белый флаг. И галстук-бабочку, а заодно и штаны. Неужели придется возвращаться на корабль за инструментом? Лихорадочно ощупывая бокс, он внезапно наткнулся на скрытый от постороннего глаза сенсорный блок и с громадным облегчением пустился давить сразу на все сенсоры. Крышка с легким щелчком отошла. «Ты свободна», — сказал Костя, отходя подальше. «Лети домой, в свой улей. Не надо нам никаких заложников». Серая пчела грузно вывалилась на песок и замерла, крутя головой и оглаживая задними лапами помятые крылья. Проползла несколько метров, будто разминаясь. Упруго взмахнула крыльями, те распустились радужным веером и зависла в воздухе. Костя присел на корточки, провожая ее взглядом. «Мы не поняли друг друга», — думал он. «Так не бывает, чтобы все сразу. Мы ужасно, бесконечно разные. Мы просто уяснили, как нельзя поступать друг с другом. Конечно, этого мало. И теперь, после всего, что мы здесь натворили, вы можете с нами поквитаться. Если мы совсем не похожи, мы в полной вашей власти. Или простите нас, если все же, несмотря ни на что, между нами есть хоть какое-то сходство. Разум умеет прощать ошибки. Но простить или наказать, отныне это ваша забота. Иное дело, прощу ли я себя». Над дальними сиифами кружили пчелы. Несколько огромных красных пчел, отливающих на солнце кованой медью, кружили, словно не решались приблизиться.